мне по рюмочке, нацепили юбочки. Захотели котики, секс и эротики, выпьем валерьяночку, выйдем на гуляночку. Захотели котики, секс и эротики, хлопнули по рюмочке, нацепили юбочки. Коровка говорит. Захотели котики, секса и эротики, хлопнули по рюмочке, нацепили юбочки.